Шестое. Разговор с номенклатурным работником. Что говорят в оправдании своей жизненной позиции те умные и честные номенклатурщики, о которых упоминалось выше? Из многих бесед, свидетелем или участником которых мне довелось быть, можно выкристаллизовать следующую схему их аргументации, пусть не в таких словах, но такую по смыслу. Да, мы установили свою диктатуру. Мы не верим в демократию. Она ведет лишь к слабости и разболтанности, а мы хотим, чтобы страна была сильной и по-военному подтянутой. Да, мы истребили миллионы людей, мы и сегодня действуем методами полицейского террора и наблюдения, но это необходимо для того, чтобы поддерживать в стране порядок. Да, мы пресекаем любую оппозицию, потому что она может увлечь за собой народ, и снова восторжествует стихия разболтанности. Да, народ нас не выбирал, но он нас боится и терпит. Мы же не считаем, что в историческом масштабе мы заслужили его ненависть. Пусть под нашей властью жить не так приятно, как в западных демократиях, зато мы сделали страну могучей в военном отношении, и эти же хваленные демократии перед нами трясутся. Пусть не существует законов истории, которые пророчили бы нам победу, но мы рассчитываем, что демократиям с нами не справиться, а это и означает, что будущее принадлежит нам. Наши привилегии – справедливая награда за жесткое, но правильное руководство обществом. Мы не верим в слюнтяйские рассуждения о всеобщем равенстве, его не было и не будет. Никакого бесклассового общества мы не строим, а стараемся увековечить свое господство. Однако это хорошо и для всей страны. Мы считаем, что не только она нужна нам, чтобы ею править, но и мы ей нужны, как твердые и уверенные правители. Пусть наша власть тягостна для подданных, она гораздо лучше той анархии, которая наступит, если нас не станет. Давайте ответим на эту, видимо, искреннюю аргументацию номенклатурщиков или номенклатурных работников, как они себя называют. Вы стращаете нас анархией и восхваляете свое жесткое руководство. А где доказательства того, что без вашей диктатуры в Советском Союзе была бы анархия? В мире много стран, где нет ни номенклатуры, ни анархии. Результат вашей монопольной власти – это постоянное недопроизводство, низкий жизненный уровень населения. Строить ядерные ракеты еще не значит развить страну. От западной границы России до Тихого океана люди живут на севере – в избах, а на юге – в мазанках, как тысячу лет назад. Приезжающие из Советского Союза на Запад не верят, что поселки с комфортабельными каменными домами, улицами, магазинами и ресторанами – это деревни, и живут там крестьяне. Им не верится, что крестьянство в западных странах составляет всего 3-6% населения, и все же оно прокармливает весь народ, да еще продает излишки за границу, не в последнюю очередь в Советский Союз, где в деревне работает каждый шестой житель страны. Эмигранты из СССР, попав в Вену, первую их станцию на свободной от вас земле, рвутся покупать себе вещи на последние деньги, боясь, что иначе не достанется. Так вы приучили своих подданных к постоянному дефициту. Вы не развили страну, а задержали ее развитие. Так что же хвалиться своим руководством? Вы гордитесь военной силой своего государства, а нужна она народу. Что ему от того, что другие страны вас боятся? Вооруженного бандита люди тоже боятся, значит, надо быть бандитом. Ваша пропаганда пытается прикрыть все это словами о развитом социализме, социалистических завоеваниях и победах, миролюбии и неуклонном росте материального благосостояния. Кого вы обманываете? Самих себя? Ведь созданная вашим хозяйничанием нищета отражается и на вас, номенклатурных работниках. Вы прорвались к привилегиям, которые вам кажутся великолепными. Вы, ответственный сотрудник ЦК КПСС, горды тем, что занимаетесь женой и двумя детьми трехкомнатную квартиру, а на Западе рядовая семья из четырех человек занимает как минимум такую же, а скорее всего большую. Вы счастливы тем, что были посланы в прошлом году решением секретариата ЦК на неделю в командировку в Италию, а в Западной Европе любой рабочий паренек или студент берет свой мотоцикл и катит на весь отпуск путешествовать по Италии, вы тщательно скрываемым торжеством получаете дефицитные продукты в спецбуфете ЦК, а на Западе в любом магазине каждый может их купить да в гораздо большем выборе. Вы перехитрили самих себя, установили систему, при которой вам же живется хуже, чем жилось бы без нее. Диктаторски правящие в подчиненных вам странах, вы сами не свободны по сравнению с людьми, живущими на Западе, да и в третьем мире. Вам живется хорошо только в сравнении с вашими же подданными. Подумайте, ведь это патология – жить хуже, чем вы могли бы, ради того только, чтобы всем другим стране было еще хуже. Что же удивляться, что люди от вас бегут? Сколько уже ушло их на Запад? Номенклатурных работников. Ушел советский заместитель генерального секретаря ООН Шевченко. Ушел Сташинский, предпочтя вашим наградам за убийство 8 лет тюрьмы на Западе. Ежегодно уходят то в одной, то в другой стране дипломаты и разведчики, музыканты, танцоры, спортсмены. Люди бросают ваши привилегии и уходят жить в нормальный мир, который настолько щедрее вашего и духовно, и материально. Может быть, задумается номенклатурный работник над своей жизнью, своими ценностями, своей системой? Может быть, задумается он всерьез и над тем, чем кончится диктатура номенклатуры, так бездумно множащая с каждым днем число своих врагов?